Кто написал «Разбойников»? В большой комнате за столом под царским портретом Артемка увидел седую веником бороду и сразу узнал в обладателе ее того самого полицейского офицера, который так кричал в цирке на бедного Пепса. Но теперь пропал окончательно, подумал Артемка и даже глаза закрыл. Полицмейстер поднял голову и, долго не моргая, смотрел на Артемку. Потом отхлебнул из стакана крепкого до черноты чаю, вытер усы и спросил. «Ты сапожник?» «Сапожник», — подтвердил Артемка. «А может, ты писатель?» «Писатель», — вздохнул Артемка. «Так», — сказал полицмейстер, — «значит, ты и романы писать умеешь?» «Нет, романы не умею». «Только пьесы?» «Да». «Он драматургс! Хи-хи-хис!» Почтительно засмеялся прилизанный мужчина, тоже в полицейской форме, но без шпаги. «Ну вот что, Загоруйка, так кажется твоя фамилия. Дам я тебе бумагу и карандаш, а ты садись и пиши пьесу. Напишешь — выпущу. Не напишешь — пеняй на себя. Согласен?» «Согласен», — сказал Артемка, а сам подумал. «Поведут обратно — дам дёру». «Петр Петрович, дайте ему бумаги. А денька через два пусть опять приведут его ко мне». Оставляя на паркете следы босых ног, Артемка пошел вслед за прилизанным в канцелярию. Там ему дали 24 листа линованной бумаги и огрызок карандаша. Затем прилизанный, как его почтительно называли плюгавые в потертых штанах писари, господин секретарь щелкнул Артемку по носу и приказал конвоиру: «Веди обратно». Конвоир взял Артемку за ворот, да так этот ворот до самого участка и не выпустил. «Били?» — опять осведомился Аким Акимыч. Артемка положил бумагу на лежанку и утер с лица пот. «Нет еще. Обещали через два дня». Потом лег и принялся думать. Аким Акимыч успел описать всю Москву, как она выглядит с колокольни Ивана Великого, а Артемка все смотрел в потолок и думал. Наконец он сказал: «Нет, с непривычки трудно». «Что трудно?» — спросил Аким Акимыч. «Пьесы писать трудно. Думаю, думаю, и никак не придумаю. А требуется к сроку. Понял?» «Нет», — признался Аким Акимыч, — «не понял». Пришлось Артемке рассказывать всю свою историю. «Теперь понял», — засмеялся Аким Акимыч. «Ничего тут трудного нет. Дай знак своим гимназистам. Они тебя в окошко чего-нибудь испустят, пьесу какую-нибудь, малый пьеста. Перепиши и конец, разве полиция разберет?» «Ох, черт!» — удивился Артемка, хитроумию путешественника. «А я и не догадался!» Гимназисты спустили в окно толстый том драм Шиллера, и утром следующего дня Артемка, высунув от старания кончик языка, уже выводил на первом листе бумаги: «Разбойники». Драма в пяти действиях. Сочинение Артемия Загоруйко. И двое суток не думал больше ни о полицмейстере, ни о гимназистах. Так увлекся сочинительством. А через день его опять повели. Полицмейстер долго подписывал разные бумаги, которые ему подкладывал прилизанный, потом положил перо, отпил глоток черного чаю и взглянул на Артемку. «Ну, написал?» «Написал», — сказал Артемка, которому надоело переминаться с ноги на ногу перед столом. — Только бумаги мало дали. Больше как на одно действие не хватило. — Что ты врешь? — вдруг крикнул полицмейстер. — Ну-ка, дай. С брезгливой гримасой он взял испачканные листы, бегло просмотрел их, вернулся к первой странице и внимательно, со все возрастающим недоумением, прочитал ее. — Не понимаю. Судя по почерку, настоящий сапожник. А так все связано, даже, как это, литературно. Странно. Да ты ли это писал? Я, — сказал Артемка, и тоном жалобы добавил. Вы ему скажите, пусть не жадничает. Мне разве столько бумаги надо? Мне ее вот сколько надо, на целых еще четыре действия. Чудеса, — удивился полицмейстер. Петр Петрович, возьмите-ка эту писанину, да вызовите учителя из гимназии. «Разберитесь вместе!» Секретарь забрал исписанные листы, вывел Артемку из кабинета и приказал отправить в участок. Бумаги же больше не дал. Артемка вернулся в камеру довольный. «Ну как?» — встретил его Аким Акимыч. «Проехала!» — сказал Артемка и, раскрыв разбойников, принялся вслух читать следующий акт. Но конца своей пьесы Артемка так и не узнал. В середине пятого акта, когда Франц вешается на шнуре от шляпы, за Артемкой опять пришли и опять повели к полицмейстеру. На этот раз, кроме полицмейстера, у стола сидел еще какой-то чиновник, молодой и, как показалось Артемке, добрый. На коленях у него лежали исписанные листы, в которых Артемка немедленно узнал свое произведение. При виде арестованного у полицмейстера побагровело лицо и дернулся желвак под глазом. «Эге», — подумал Артемка и оглянулся на дверь. Но там, пожирая полицмейстера глазами, стоял городовой. «Вот этот?» — удивился чиновник, живейшим любопытством разглядывая Артемку. «Ну-ка, молодой человек, подойди поближе». Артемка сделал шаг и опять оглянулся. «Поглядывайся, поглядывайся! Я тебя оглянусь!» — зловеще предупредил полицмейстер. При звуке этого голоса у чиновника потемнело лицо, но он опять взглянул на Артемку и добродушно улыбнулся. «Это ты сочинял?» — показал он взглядом на листы. «Я», — ответил Артемка, на этот раз без уверенности в голосе. «А с Шиллером ты знаком?» У Артемки на душе стало скверно, но сдаваться ему не хотелось. «Это с каким? С Лудильщиком?» Я спрашиваю, читал ли ты пьесы Шиллера, например, его драму «Разбойники». «Ну...» — состроил Артемка удивленное лицо. «Он тоже про разбойников сочинял?» «Представь себе тоже», — засмеялся чиновник. «Разница только в именах и названиях». «А так, все точка в точку». Потеряв надежду на дверь, Артемка искоса взглянул на раскрытое окно. Но тут вошел секретарь и доложил полицмейстеру, что пришли гимназисты. «Те самые, которых вы допрашивали», — объяснил он. «Ага, сами пришли. Назовите, посмотрим», — повернулся полицмейстер к чиновнику. «Что еще скажут ваши питомцы, господин учитель?» Секретарь открыл дверь. Вошли Коля и Алеша. Лица их были бледны. Но при виде Артемки Коля улыбнулся. У Алеши благодарно засветились глаза. «Что скажете, молодые люди? Что скажете?» С притворной ласковостью спросил полицмейстер. «Мы пришли», — начал Коля. На секунду слово застряло у него в горле. Он остановился, кашлянул и уже твердо закончил. «Мы пришли сказать, что Артемка тут ни при чем». Минуту все молчали. Полицмейстер гладил бороду и внимательно смотрел на лица гимназистов. «Так», — сказал он наконец, — «очевидно, причем вы, а не это чучело. Какими же путями попадают к вам этакие штуки?» Он выдвинул ящик стола, и в его белой, будто мраморной руке все увидели зеленую книжку. «Правда, эту вещь отобрали не у вас, а у сапожника, но несомненно, что вы написали пьесу по такой точно книжонке. Мальчишка говорит, что получил ее от отца. А вы, господа гимназисты, от кого?» Алеша и Коля смотрели на зеленую книжку и молчали. «Кто вам дал книжку, я вас спрашиваю?» Вдруг хлопнул полицмейстер брошюркой по столу. У Коли дрогнули губы. Алеша побледнел еще больше. «Посадят, ребят!» Сжалось у Артемки сердце. Он вздернул плечами и дерзко сказал. «Вот пристал! Кто да кто!» «Я им подсунул книжку, а то кто ж?» «Убрать этого мерзавца!» — взревел полицмейстер, вскочив с кресла. «Вон! Вон его! Ко всем чертям!» Кто-то сзади вцепился Артемке в плечо. «Вот когда пропал», — подумал Артемка, и вдруг так рванулся, что у городового остался в руке только клок рубашки. «Держи!» — бросился секретарь. Артемка вскочил на подоконник, взмахнул руками, как птица, крыльями, и полетел вниз со второго этажа. Когда полицейские выбежали на улицу, Артемка вздымал пятками пыль в самом конце квартала.